Давид, глава 11. «И сказал Рафаил Тови, ты знаешь, брат, в каком положении ты оставил отца твоего. Пойдем вперед, прежде жены твоей, и приготовим помещение. А ты возьми в руку и желчь рыбью». И пошли. За ними побежала и собака. Между тем Анна сидела, высматривая на дороге сына своего, и, заметив, что он идет, сказала отцу его, «Вот, идет сын твой и человек, отправившийся с ним». Рафаил сказал, «Я знаю, Тове, что у отца твоего откроются глаза. Ты только помажь желчью глаза его, и он, ощутив едкость, оботрет их, и спадут бельма, и он увидит тебя». Анна, подбежав, бросилась на шею к сыну своему и сказала ему, «Увидела я тебя, дитя мое, теперь мне хотя умереть». И оба заплакали. А Давид пошел к дверям и споткнулся, но сын его поспешил к нему и поддержал отца своего. И приложил желчь глазам отца своего и сказал, «Ободрись, отец мой». Глаза его заело, и он отер их. И снялись с краев глаз его бельма. Увидев сына своего, он пал на шею к нему и заплакал, и сказал, «Благословен ты, Боже, и благословенно имя Твое вовеки, и благословенны все святые ангелы Твои, потому что Ты наказал и помиловал меня. Вот я вижу Товию, сына моего». И вошел сын его радостно и рассказал отцу своему о чудных делах, бывших с ним в Мидии. И вышел Давид навстречу невестке своей к воротам Ниневии, радуясь и благословляя Бога. Видевшие, что он идет, удивлялись, как он прозрел. И Давид исповедал пред ними, что Бог помиловал его. Когда подошел Давид к Саре, невестке своей, благословил ее и сказал, «Здравствуй, дочь моя! Благословен Бог, который привел тебя к нам, и благословенный отец твой и мать твоя». Обрадовались и все братья его в Ниневии. И пришел Ахиахар и Насвас, племянник его, и весело праздновали брак Тови 7 дней.